И в Казахстане меня приводили в очень высокие сферы. Главное, везде одно и то же, и в олимпийской команде. Работал. Кстати, две попытки сделал стать олимпийским чемпионом. Мы с ним чуточку поработали, он таки медаль завоевал, они отметили. А у него те же самые проблемы. Отвлекался на борьбу со своей женой, вместо того, чтобы, ну, как Степан Ралин. Ну, понятно, это же главнее. Пищевой, оборонительный инстинкт и чувство собственной значительности. Их надо в первую очередь, а потом ради Бога пусть и секс будет. Причем это все так просто. Он тогда волнуется опять, и даже у олимпийских чемпионов цель очень маленькая. Он не знает, какая цель. Стать олимпийским чемпионом у большинства. Это их и будет. Но с ними легко работать. Вот здесь с места не сдвинешь, я маленький человек, мне это не надо. Зачем мне становиться президентом, владельцем крупной компании, масса забот. А те уже хотят быть олимпийскими чемпионами. Ну просто не соображают, что это тоже мало. Там много спящих красавиц. Вообще у нас народ сонный. Это такой психологический сон. Живет человек в своем сценарии, в своей этой дикой сказке выдуманной. Скорее, это фильм ужасов, чем сказка. Сказок нет. И его никак не разбудить. Помните эту сказку «Спящая красавица»? 100 лет поспала, 116 лет, вышла замуж за 18-летнего принца. Так не бывает, говорит. Спят все, буквально, все население. Человек учится, он не понимает, что учеба закончится. Маленький ребенок не понимает, что когда-нибудь ему надо будет самому кормить себя и детей. Ну, аналогия это у меня со спортсменами, я давно со спортсменами работаю. Ну, рано или поздно, что его спортивная биография закончится. Так надо же не спать, надо закончить вуз, приобрести какую-то другую специальность, да? Чтобы тогда, когда ты вышел из большого спорта, твое имя помогло тебе, что? Ну да. Я его спросил, кстати, для вашего сведения, $100 000 платят олимпийскому чемпиону. Много-мало. Мало, конечно. Ну, кому мало, это мне нравятся эти люди. А кто считает, что это огромный капитал, то, значит, маленький человек. Муравью травинка тоже кажется высоким деревом. Конечно, это мало. Когда я ему сказал, а ты не хочешь заработать несколько миллионов, он говорит, так как? Что самое главное, не видели, как зарабатывают. Вы не видели, что олимпийские чемпионы часто участвуют в рекламной деятельности? А почему не все? Гордость. Что? Гордость у них. Да при чем тут гордость? Не готовы они для этого. Нет, они в интервью говорят, что рекламировать что-то, они же могут осрать. Ну правильно, я о чем и говорю, все правильно, а он не умеет рекламировать, говорит, что-то они же могут осрать. Он бы с удовольствием, но не умеет. Вот тогда в честь его объяснять. Если бы умел бы, то можно было бы что? И рекламировать, и достоинство своего не потерять. Он не умеет, они же говорить не умеют, спортсмены. Ну, посмотрите, их вызовут, они банальные слова, что это благодаря тренеру, сама не ожидала, но что-то вроде этого. Улыбаться не умеют. А если бы умели говорить, умели бы улыбаться. Ну да, и вот мы до Олимпийских игр полгода обучали его говорить. А там это тоже... Да, кстати, это тоже у многих людей глубокое заблуждение, что они могут говорить. Они произносят слова, это не одно и то же. Ну, как в шахматы играть, знаешь, как, что конь входит буквой «Г», и думает, что уже умеешь играть в шахматы. Вот. Ну, так вот, это тоже заблуждение. Поэтому тренинг речевой я провожу только вот, ну, там обычно приезжают старенькие, уже у нас второгодничество поощряется, потому что обычно человек идею начинает понимать с третьего, четвертого раза. А зрец, с какого у тебя получилось, все ясно. Так, где-то с третьего, четвертого, да? Ну да. То есть первый раз человек слушает меня, и он смотрит на ковер. Красиво говорю, внимательно все слушают. А потом, в последующие разы, материал ему знаком, он не скучает. Он тогда наблюдает за аудиторией, а внимание аудитории, оно все время. Он смотрит на мой маневр, каким образом я возвращаю опять к себе. Ну и вы что же, то внимательно, то отвлекаетесь. Я сейчас опять внимательно. Ну, вот эти маневры, а потом я им рассказываю, как эти маневры проводить. В общем, изнанка ковра гораздо более увлекательна, чем лицо. Там больше информации. Вот. Ну что еще характерно, невротик всегда хочет все и сразу. Вот. Побыл на одном семинаре, а то еще просто индивидуальный прием, что на этом индивидуальном приеме делать. Я ему объясняю, что вы же не выполните мои рекомендации. Да, кстати сказать, здесь в плане психологии вообще сложно. Вот. Очень. Ну, во-первых, за техническими усовершенствованиями все гоняются. От психологических все отталкиваются. Не хотят. Так что, пожалуйста, все открыто, не бери, но не берут. Вот. Но он взял. Но что характерно для спортсмена, они умеют методично работать, они могут одно и то же движение делать 10 тысяч раз и понимают, что только когда много количества, тогда появляется новое качество. Вот. И когда он понял, что это ему дает пользу, он быстренько усвоил. Тем более мышцы у него отработаны уже, расслаблять свою мускулатуру. Научился улыбаться. Ну и быстро понял, как надо говорить. Так. Отвлекся уже. У нас многие не говорят, а произносят слова. У нас есть три вида словоговорения. Первое – цыплячий помет. Бычье дерьмо и слоновья струя. Цыплячий помет – это разговоры типа «разве это не ужасно?» «Разве это не ужасно? Инфляция? Разве это не ужасно? Правительство у нас не беспокоится, врачи плохо лечат, строители плохо строят, учителя не могут преподавать, ученики не хотят учиться», ну и так далее. То есть, что самое главное, здесь какой-то элемент истины есть, но это напрасная трата времени. Это называется цыплячий помет. Мужчины все бабники, на них положиться нельзя. Значит, женщины все шлюхи, вот, и нельзя доверять. Ну, вот так вот. Я, правда, женщин спрашиваю, что все 3 миллиарда? Ну, то есть я не вынужден разом включается, нет, не все. Но несколько, есть же мужчин, которые не бабники, да? Есть, да? А сколько вам нужно вообще-то? Все говорят, одного хватит. Так, может быть, сказать правильно, я не разбираюсь в мужчинах. Научиться разбираться и все. Ну, кстати сказать, мужчин очень мало. И которые носят брюки много, а которые мужчины. Опять, мужчина – это духовно развитый человек, физически здоровый, но мужского пола, естественно. И что? И материально независимый.